Иногда у пострадавшего наблюдалось некоторое раздвоение. Он чувствовал в себе собеседника и разговаривал сам с собой. Вслух? Нет, мысленно, как бы телепатически. А о чем были разговоры? Хирург отер пот со лба и уложил влажную ладонь на мою историю болезни. Четвертый пациент был ярым сторонником перевода России на метрическую систему, а Жук приводил доводы, из которых следовало, что этого делать не надо. Интересно. Россия — страна особенная. За много веков человек в ней привык к верстам и фунтам, а потому зачем все переменять? Пусть все будет, как будет. Ишь ты! Левостороннее движение им наше не подходит. Доктор усмехнулся. Мало ли, что нам у них не нравится. Это Жук так говорил? Это я так говорю. Я за наши версты две пули в животе имею. Понадобится и третью приму. Мы тоже в тылу не отсиживались, сказал я. Тоже внесли за версты свою лепту. Что вы все-таки мне посоветуете делать с Жуком? Хирург откинулся на стуле, поколебав прочность конструкции, и пристально посмотрел на меня. В его взгляде появилось что-то суровое и мужественное. Взгляд призывал к единению и к радости сообщности в самом важном событии нашего времени. «Там подвижность потеряли?» — спросил врач. Я кивнул. «На маньчжурском сочленении?» «На малоазиатской равнине», — уточнил я. «Пуля? Осколок?» «Стрела! Между пятым и шестым позвонком застряла. На четвертый месяц войны». «Выпьете?» — с беспредельной лаской в голосе спросил хирург. «Я не особенно сентиментален». «А я выпью». Хирург отправился к стеклянному шкафу и оттуда заговорил о том, что о природе хипротомуса виктоталамуса никто толком не знает. Прогнозировать деятельность жука сложно, но все же волноваться преждевременно не стоит, так как мы солдаты. «А что со сторонником метрической системы?» «А то вы не знаете», — ответил из-за ширмы хирург. 20 лет тюрьмы». Он появился, чмокая губами, а изо рта у него несло валерьянкой. «Это на случай директора», — пояснил эскулап, указывая пальцем себе на кадык. «Что с жуком, я имею в виду?» «Этого нам не сообщают». Я тронул рычажок управления на Таяме и откатился к дверям кабинета. «Поеду». «И что? Никаких перспектив?» Доктор кивнул на коляску. «Физиотерапия какая-нибудь? Если что надо, я поспособствую». «Спасибо». Я выкатился в коридор и услышал вслед. «Только не мажьте жука ничем!» Я катился по Арбату и вновь размышлял о превратностях судьбы. «Теперь я не один. Теперь у меня появился жук, который, возможно, в скором времени начнет со мною разговаривать о ненадобности для России метрической системы и правостороннего движения. А я и без жука это знаю. Кажется, до сих пор чувствую, как стрела вонзилась в мою спину, дробя кость». Возле самого дома я купил большую питу с жирными кусочками курицы и попросил налить в лепешку побольше кетчупа. «Наливайте, сколько вам нужно». Ларечница-гречанка кивнула на большую пластмассовую бутыль. Я взял ее, сжал над лепешкой. Бутылка хрюкнула и вывалила мне в питу кетчупа, которого бы хватило на 5 таких лепешек. Соус потек по моим ладоням. Я наклонился над мостовой, предоставляя сочным красным каплям свободно стекать на брусчатку, и при этом громко чертыхался. «Возьмите салфетки», — Гречанка протянула мне бумажное полотенце, и я, вытирая руки, смотрел на окрасившуюся кетчупом мостовую и вдруг опять вспомнил моего мальчишку, а также кровь, застывшую на месте катастрофы. «А может быть, это вовсе не кровь?» — подумал я. «Может быть, это обычный соус, а мальчишка — плод моей фантазии?» И вдруг меня озарило. «А что, если это жук? Что, если смерть мальчишки под допотопной пролеткой есть воздействие жука на мой мозг? Вполне вероятно, что уже тогда он сросся с моей нервной системой и дергал за нервы, как опытный кукловод за ниточки, вызывая во мне ирреальные картины». Осмысляя столь неожиданный вывод, я машинально залез левой рукой под правый рукав рубашки и слегка ощупывал и поглаживал шишку, как будто привыкал к своему новому знакомцу после того, как узнал о нем что-то важное, вызвавшее во мне уважение и некое подобие симпатии. Словно почувствовав мои настроения, жук кольнул меня своим жалом, но не больно, а слегка, даже, можно сказать, нежно, как бы подтверждая правильность моих выводов и выражая ко мне взаимную приязнь.